Глава 10. Марк. «Немедленно верни мне кольцо, Эндрюс!» Отмерев, перекрикивает музыку Милли. И нужно сказать, делает это с легкостью. Голос у нее что надо. Сильный, звонкий, громкий. Я знаю. Помню. Каждый ее стон и крик помню, словно слышал его совсем недавно. А что мне за это будет? Я лучше скажу, что тебе за это не будет. Да? И что же? Подбитой физиономии. Быстро верни его мне, если не хочешь получить в глаз. Ты на меня никс спустишь? Усмехаюсь, переводя короткий взгляд на блондинку. Она, как ни в чем не бывало, танцует в метре от нас. В этом нет необходимости, я и сама справлюсь. Даже так? Да. Тогда дерзай. Бей сколько хочешь, но кольцо я верну только после того, как ты потанцуешь со мной. С ухмылкой прячу бриллиант во внутренний карман пиджака, вновь вынуждая Милли раскрыть рот от возмущения. Взглядом стекаю с пьяных глаз к губам, покрытыми красной помадой, в тон ее откровенному платью. Милли в нем шикарно, до невозможности сексуально. Это, блять, понимаю, не я один. Толпа маячащих со всех сторон мужчин уже слюнями истекли от созерцания танцев этих двух подружек. И если на Никс мне плевать, защита ее сексуальной задницы от атак мужских лап – задача ее мужа, то с Милли все иначе. Я готов переломать руки каждому, кто еще хоть раз попытается ее коснуться. Как только Конор выпустил свою невесту в клуб в таком виде? И раз уж выпустил, то почему хотя бы не приставил к ней охрану? Ему реально плевать, что ее с легкостью могут куда-то затащить и оттрахать? Задушил бы придурка голыми руками. Он совсем не ценит то, что имеет, и не боится это потерять. Эндрюс, ты... Милли порывается выплюнуть новую порцию угроз, но я еще на старте перебиваю. Что я, Харрисон, что? Схожу с ума по тебе? Хочу впиться в твои губы, чтобы вспомнить, какие они сладкие на вкус? Хочу схватить тебя и утащить подальше от всех этих глаз? Я всего лишь хочу, чтобы ты потанцевала со мной. Разве это так сложно сделать? Аккуратно опускаю руки на Миллины плечи, и она вздрагивает. Даже в темноте клуба вижу, как ее кожа покрывается мурашками. Моя тоже покрывается. В кончиках пальцев потрескивает ток, распространяя электрические импульсы по всему организму. И они лишь усиливаются, когда я начинаю медленно скользить вниз по ее рукам, локтям, предплечьям и достигаю ладоней, теплых, нежных, изящных, с проворными тонкими пальчиками, которые способны сотворить магию на фортепиано. Зацеловал бы их все сейчас, каждый по отдельности, но уверен, Милли тут же врубит сирену и отстранится. Поэтому я просто беру ее руки и под внимательный взгляд карих глаз окольцовываю ими свою шею. «Так сложно или нет?» – переспрашиваю я, притянув к себе подозрительно притихшего ангела за талию, телом к телу. Короткий выдох в унисон, и член сходу твердеет, начиная пульсировать в том же бешеном ритме, в каком колотится мое сердце. Тело опаляет жаром. Кислорода в легких становится критически мало. Жесть. Всего один невинный контакт, и такой неадекватно сильный эффект порабощает всю физику. Так всегда было с ней. И только с ней. Почему? Хер его знает. До сих пор не могу разгадать эту тайну. Легче легкого. Наконец высекает Милли, вздернув подбородок, и сильнее вжимается в мой напряженный пах. Скорее, это у тебя уже возникли сложности. Мой член — не сложность. Да? Чего ж тогда в штанах его никогда удержать не можешь? Еще как могу. Память мне говорит об обратном. Твоя память подкидывает тебе старые факты. Тогда я был молодым и глупым. А сейчас, значит, ты взрослый и умный. Достаточно, чтобы удержать свой член в штанах. Я шибко в этом сомневаюсь. Не стоит. Он уже стоит. Но хочу заметить, до сих пор в штанах. Надолго ли? Сегодня тебе нечего опасаться. Мне вообще нечего опасаться. Ни сегодня, ни вообще. «Вот и прекрасно», — сама себя успокоила. «Теперь можем потанцевать». «Эмилия». «Да, именно вредина Эмилия». Фыркает и закатывает глаза. «Будто я не знаю, что после танца ты так просто не вернешь мне кольцо». Усмехаюсь. «Не волнуйся, Мили. Я не попрошу у тебя взамен ничего, чего бы ты не смогла мне дать». На короткое мгновение в глазах стервочки появляется страх, но она быстро с ним справляется и начинает извиваться в моих руках. Плавно, гибко, соблазнительно, никого не стесняясь и с вызовом глядя мне в глаза. Охуенная. Черт побери, какая же эта женщина охуенная. По всем фронтам. 11 из 10. Высший пилотаж. Я покорен ею по самые яйца. Хотя, честно, стараюсь не подавать виду, что наши танцы становятся для меня сущим испытанием. В отличие от меня, Милли не сдерживается. Маняще двигает бедрами, трется грудью о мою грудь, обжигает прикосновением пальцев кожу на шее. Я же не могу дать своим рукам волю на все 100%. Пока еще слишком рано для этого. Не хочу ее спугнуть, поэтому, не спуская ладони ниже ее поясницы, глажу вверх-вниз по спине, зарываюсь в волосы, перебирая пальцами шоколадные пряди. Жесть, как они пахнут! Занюхаться можно! Что я и делаю, когда Милли вдруг поворачивается ко мне спиной, поднимает руки и откидывает голову на мое плечо. Такая расслабленная, горячая, не обремененная лишними мыслями. Алкоголь тому вино или нет, не знаю, но мне нравится. Торчу от каждой секунды, от каждого ее сексуального движения, возводящего мое возбуждение до головокружительных высот. Торчу настолько, что сам как будто пьянею и ненадолго забываюсь. Всего на несколько секунд, но мне их, черт возьми, хватает, чтобы пробежать ладонями путь от миленных сочных бедер до талии, уместить пятерню на ее плоский живот и подняться к шикарной троечке, впечатываясь губами в нежную кожу между шеей и ключицами. Черт, ее запах – самая мощная наркота. Меня уносит к херам. Прихожу в себя, лишь когда Милли испуганно охает, а ее тело вмиг превращается в камень. Блять, так и знал, что это случится, если позволю себе лишнего. Быстро расслабляю руки на ее груди и готовлюсь, что она вот-вот развернется и треснет мне по лицу за наглость. Но вместо этого она изумленно выдает. «Какого черта Никки вытворяет?» «Кто? Никс? Неужели опять дерется с кем-то?» Перевожу недоуменный взгляд вперед и, найдя в пестрящем огнями пространстве некогда ненавистную мне малявку, охреневаю ничуть не меньше, чем Милли. Никс ни с кем не дерется, даже близко нет. Она тесно танцует с каким-то мужиком, отдаленно напоминающим ее мужа, позволяя ему не только ощупывать все ее выпуклые формы, но и полировать рот своим языком. Она ебанулась? Хотя о чем это я? Никс, похоже, родилась с деформированным мозгом. И, увы, годы никак не смогли это изменить. Однако я не думал, что эта безумная еще и смертница. Ее муженек же на куски порвет бедолагу, с которым она так страстно целуется посреди клуба, а потом и ее саму в фарш превратит, если узнает об этом. А он узнает, несомненно. Этому мужику всегда и обо всем становится известно. Милли отлипает от меня и в два шага добирается до потерявшей страх подруги, хватает Ник за локоть, вынуждая ту прервать бурное слияние с незнакомцем и посмотреть на нее. «К бару! Быстро!» приказывает Милли и, не дождавшись ответа, сама начинает тянуть Никс за собой. Мужик пытается остановить их, но тут я вмешиваюсь и по-доброму прошу его отвалить. К счастью, он оказывается понимающим. Отступает без конфликтов и ругани. Даже жалко его становится, ведь товарищ не догадывается, что всего одним поцелуем, скорее всего, подписал себе смертный приговор. «Ты что натворила, Ники? Совсем с ума сошла?» Добравшись до бара, взрывается ангел. «Остынь, Эми, все в порядке!» Абсолютно спокойным голосом отвечает Никс. «Я всего лишь организовала себе обалденный секс». «Чего? Ты с ним еще и спать собралась?» «С ним? Нет, конечно, ты что? Я про своего мужа вообще-то говорю. При чем тут он?» Тебе алкоголь все мозги затопил? Я ничего не понимаю. Так, ты успокойся, и я тебе все объясню. Никс ненадолго отвлекается на бармена, делает заказ и вновь поворачивается к нам, наконец обращая внимание на меня. Оценивающе сканирует с головы до ног и расплывается в улыбке. Классный прикид, Эндрюс. Ты тоже огонь, Никс. Благодарю. От фанаток замаскировался? И от них тоже. У тебя получилось. В темноте тебя практически не узнать. Николь, вернись к теме. Ладно, ладно. Продолжая беззаботно улыбаться, она откидывает густую копну светлых волос назад. И даже мне становится любопытно, какого черта она такая спокойная? Все дело в охраннике, которого я случайно заметила в толпе. Мой драгоценный супруг опять обманул меня, заверив, что больше не будет следить за мной. Но нет же, опять 25. Его амбал здесь. Пасет меня и докладывает обо всем ему, хотя я предупреждала, что если подобное повторится, он об этом пожалеет. Так что пусть теперь наслаждается рассказом, как я отлично потанцевала с незнакомым красавчиком. Сам меня спровоцировал. Победоносно ухмыляется Никс и благодарит бармена за очередной коктейль. «Он же тебя прибьет!» Чуть успокоившись, произносит Милли, и я решаю ее подправить. «Скорее он прибьет этого мужика!» «Глупости! Никого он не тронет!» Отмахивается Никс. «Он же у меня не убийца как-никак!» «К тому же, думаете, он подобное не вытворяет, когда хочет меня побесить? Еще как вытворяет!» Из-за его поучительных шалостей несколько девушек почти без волос остались. Так почему мне нельзя проучить его в очередной раз? «Так ты такое творишь уже не впервые?» Удивляется Милли. «Разумеется. Можно сказать, это у нас уже стало традицией. Он приставляет ко мне слежку. Я замечаю ее, творю какую-нибудь дурость, и мы скандалим. Бурно и долго. А потом также бурно и долго миримся. Вот вам и рецепт неугасающей страсти, ребятки. Наматывайте на ус. Работает безотказно. Я уже вся в предвкушении». Никс прикусывает губу и потирает ручки. Милли усмехается, качая головой, а я начинаю смеяться, мысленно радуясь, что хотя бы чей-то мужик соизволил приставить охрану к этим двум выпившим безумным красоткам. От них же в трезвом состоянии можно чего угодно ожидать, а сейчас так тем более. И судя по тому, что Милли вслед за Никс присасывается к соломинке и втягивает в себя новую порцию спиртного, заканчивать тусоваться она даже не планирует. По-хорошему следовало бы посоветовать Милли тормознуть с алкоголем. Она и так уже заметно пьяна. Но кто я такой, чтобы запрещать ей что-то? Даже будь она моей, я не стал бы этого делать. Хочет оторваться на всю катушку, флаг ей в руки. Главное, чтобы за ней было кому присмотреть. И раз уж Конор не озадачился этим вопросом, так уж и быть. Я побуду сегодня хорошим мальчиком и пригляжу за его невестой. Он может спать спокойно. Я ни на шаг от нее не отойду.